В кабинете Казаринова ожидал Катаев. Он пил зеленый чай из пиалы. Есть что-нибудь? Да, смотри. Вчера московским рейсом прилетел некто Соколов Л.Н. Паспорт 11 МЮ, номер 559-630. Ну и что? Слушай дальше. Прилетел, купил билет на Караганду. В Караганде взял билет до Москвы. Сколько он пробыл в городе? 3 часа. Паспорт проверяем. Думаю, Сережа, паспорт этот давно нигде не числится. Ты приказываешь не проверять? Проверяй, конечно. Казаринов посмотрел на пиалу с чаем и внезапно мучительно захотелось есть. Слушай, Сергей, не пора ли нам пообедать? Дело, говоришь, командир? Катаев поставил пиалу и встал. Они были очень похожи, подполковник Казаринов и майор Катаев. Высокие, спортивные, темноволосые. Оба одеты в красивые, с переливом летние костюмы. Даже походка у них была похожая. Уверенная, быстрая, спортивно-упругая. Они были знакомы давно, дружили, а работали вместе 4-й год. Казаринов любил ездить в командировки с Сергеем. Он был умным собеседником, подлинным профессионалом, веселым и добрым человеком. Правда, не так уж часто их дела совпадали. Жара спала, на город надвигался вечер. Приметы его были еще неуловимы и зыбки. Он угадывался в движении воздуха, в прохладном ветерке, в какой-то особой перестройке ритма города. Он замедлялся. Из делового становился прогулочным. Казаринов и Катаев вышли на улицу Ленина. «Бывший Вознесенский проспект», — сказал Катаев. «А ты откуда знаешь?» «Я когда еще журналистом был, пару раз приезжал сюда в командировку». «Впрочем, когда была эта командировка? Больше 20 лет назад, а теперь город изменился». Улицу Ленина закрыли для транспорта, и сразу же она другой стала. «Какая славная улица! Она всегда такой была?» — спросил Казаринов. «Ты знаешь, я оба раза зимой здесь был. Все это выглядело несколько иначе». Они шли вдоль старых, основательно построенных домов, и каждый из них имел свое лицо. Пусть не было здесь особых архитектурных изысков, но все же была в этих домах неуловимая, милая сердцу красота, свойственная только старорусским городам. «Ты посмотри, Женя», — сказал Катаев, — «ничего кажется особенного, а так славно, что даже сердце щемит. Знаешь, я всегда поражался, кому это пришло в голову говорить о скучной архитектуре старых наших городов. Я не знаток архитектуры, но сам когда-то весьма увлекался готикой», — ответил Казаринов. «Ну и что?» — удивился Сергей. «Разве она мешает восприятию нашего русского ампира?» «Странно получается, Сережа. Чем старше становишься, тем уютнее чувствуешь себя на таких улицах. Я очень переживаю, когда вижу, как безжалостно ломают Москву». «Безжалостно!» — Катаев остановился даже. «Ты давно у меня не был. А я целую коллекцию собрал фотографий и акварелей ушедших от нас уголков Москвы. Думаешь, их когда-нибудь восстановят? Боюсь даже мечтать об этом. Но хочу, Женя, тебя вот о чем спросить. Что ты понимаешь под словом «родина»? Вот тебе на!» Казаринов взял Сергея под руку. «Но разве так сразу можно ответить? Это целый комплекс ощущений, определенных вещей, самого различного отношения к происходящему». «Подожди». Катаев вырвал руку и опять остановился. «А в этот комплекс входят любимые улицы города, в котором ты вырос? Конечно. И разве не больно, когда они исчезают? Сережа, ты говоришь со мной как с противником, а я твой союзник. Знаешь, Женя, когда я в газете работал, у нас парень один был. Неплохой журналист, но с диким самомнением. Качалин Виктор. Постой, в памяти Казаринова профессионально совместились имя и фамилия с определенной информацией. Это не тот, что сбежал и на свободе работал. Тот самый. Я его в Лондоне встретил. Так он просил меня похлопотать, чтобы ему разрешили вернуться. Во сне, говорит, Остоженку вижу. Не тот пример, Сережа. Нет, тот. Пусть Качалин предатель и сволочь. Но даже в его душе тоска по родине сильнее наказания. И связано это чувство с конкретной улицей. А что с ним потом стало? Повесился. Достойный конец. Казаринов вновь взял Сергея за руку и почти потащил по улице. Где здесь ресторан? Близко. Потом они сидели в ресторане «Ишим» и ели потрясающе вкусную дунганскую лапшу. Катаев молчал, но по лицу было видно, что он мысленно продолжает начатый на улице спор. Когда они закончили обедать и пили кофе, Катаев закурил и сказал, словно подводя итог всему разговору: «Без истории нет национальной гордости, а без нее нет патриотизма. Мне кажется, что те, кто разрушают улицы наших городов, пытаются лишить нас истории. Ты во всем этом видишь не инертность мышления, не духовную лень, а злокозненность? Да, Женя, вижу. Сережа, мне кажется, что ты не прав. Не будем спорить. Пошли в гостиницу, а то я устал очень». Они вышли из ресторана, зажигались фонари. В их свете улица стала уютной. Из открытого окна доносилась музыка, и голос Акуджавы был сродни этой улице, этому вечеру, этим фонарям. Ночью Казаринов проснулся в номере гостиницы с пышным названием «Козил жар» и сел у открытого окна. Где-то невдалеке шумели деревья парка, гасли один за другим фонари на улице Карима Суйбишева. Ночь властно вошла в город. Казаринов сидел у окна и думал о том, что завтра надо лететь в Целиноград, встречаться с Граджиной Явич, а оттуда в Москву. Он еще раз вспомнил человека на больничной койке, вторую жертву этой страшной истории. И ему вспомнился давний спор, который произошел на Рижском взморье. Один весьма почтенный научный работник говорил, что людям надоели книги и фильмы о войне. Этот доктор наук был профессиональным спорщиком. Он жонглировал цифрами, проводил смелые сравнения с мировой литературой. У Казаринова был один довод – память. Если бы он мог, если бы имел право рассказать, как из прошлого, из памяти возникают нелюди. Они страшны собственным страхом и готовы на все, чтобы избежать наказания. И как странно сегодня, когда больше 40 лет прошло со дня окончания войны, искать эти тени, у которых есть одна особенность. При необходимости они материализуются и наносят удар. Ах, какая ночь плыла над городом! И Казаринову вдруг мучительно захотелось закурить. Желание это было настолько сильным, что понял, сопротивляться бесполезно. Сергей Катаев, уходя вечером, забыл пачку, в которой было несколько сигарет. Казаринов взял одну, закурил и с наслаждением затянулся глубоко-глубоко, так что у него закружилась голова. Сначала он увидел свет, яркий, заливший собою все. Он надвинулся и погас. Потом яркие точки начали вспыхивать в памяти. Она возвращалась фрагментами. Сначала появилось лицо человека, вернее, куски, словно разорванная фотокарточка. И ему надо было из множества кусков сложить один портрет. Детали его то появлялись, то исчезали, не желая складываться. Это напоминало какую-то забытую детскую игру. Олег застонал, открыл глаза и сел. «Лежите, лежите!» — к нему подбежала сестра. «Вам нельзя вставать!» «Где я?» «В госпитале!» «Сколько дней я здесь?» «Третий!» В палату вошел врач. «Пришли в себя? Вот ты прекрасно! Теперь все будет в порядке!» «Мне срочно нужно в управление!» Олег попытался встать. «Вам нужно лежать», — сказал врач. «Лежать и набираться сил. Травмы головы — вещь коварная. Результаты могут проявиться в любой момент. Последствия бывают самые неожиданные». Олег хотел сказать врачу, что все равно уйдет. Попытался опять подняться, но почувствовал необыкновенную слабость и откинулся на подушку. «Так-то лучше», — улыбнулся врач. «Утром переведем вас в палату». Врач вышел, закрыв за собой дверь. В кабинете он поднял телефонную трубку, набрал номер дежурного по областному управлению. «Передайте полковнику Никитину, что Наумов пришел в сознание. Завтра мы переводим его в обычную палату, так что к вечеру с ним вполне можно побеседовать». «Спасибо», — радостно ответил дежурный. «Передам немедленно». А Борис Прохоров продолжал жить у Олега. В работе пока наступило затишье, у его группы особо сложных дел не было, так мелочевка да доработка старого. На следующее утро после покушения на Наумова его вызвал Никитин и сказал: «Дел пока новых тебе давать не будем, отдохни». «А что значит пока, товарищ полковник?» «Пока это неопределенный временной отрезок», — уяснил. «Так точно». «Тогда иди. Ты у Наумова живешь?» «Да». «Как его пес? Скучает?» «Хорошо, иди, Прохоров. Ознакомься с приказом. Там вас с Наумовым поощряют. И тебе 5 отгулов положены». Каждый день Борис и Леня Сытин ездили в госпиталь. Они втаскивали в комнату справочной сумки, набитые фруктами, конфетами, соками. «Нельзя», — говорил им дежурный врач, — «пока нельзя, потерпите». И опять появлялся этот неопределенный временной отрезок «пока». Лежали в холодильнике продукты, до которых никто не дотрагивался. Пока. Борис взял в библиотеке книги Бурмина и читал их целыми днями, надеясь найти в них ответы на вопросы, мучившие его. Он чувствовал свою вину перед человеком, которого не знал и которого не было в живых. Сформулировать это чувство Борис не мог. Оно жило в нем неосознанной тревогой. Читая книги Бурмина, он как бы ближе узнавал писателя, додумывал черты его характера, привычки, взгляды. 5 свободных дней были истинным подарком, и Борис знал, почему вдруг начальство вспомнило о них. Никитин тем самым назначил его ответственным за товарища, лежавшего в госпитале. Заснул Борис рано, погулял с Кузьмой и лег спать. Телефонный звонок разбудил его, и по привычке Борис начал хлопать ладонью по полу. Дома телефон на длинном шнуре всегда стоял у него рядом с кроватью. Звонки были длинными и частыми, так обычно вызывает межгород. Звонил телефон, недовольно лаял Кузя. Наконец Борис добрался до аппарата и снял трубку. «Алло! Ты спишь?» — отчетливо, словно из соседней комнаты, сказала женщина. «Как ее зовут?» — подумал Прохоров и вспомнил. «Это Лена?» «Да», — с недоумением ответили на другом конце провода. «Лена, это Борис, товарищ Олега. Он выехал на 2 дня и просил меня встретить вас. А куда он уехал? Я вам расскажу при встрече. Хорошо. Я прилетаю утренним рейсом. Завтра я буду вас ждать с машиной. А как я вас узнаю? По букету и милицейской форме. Жаль, что там не будет никого из моих знакомых, Лена засмеялась. Утром Борис пришел в управление, разыскал Леню Сытина. «Леня, нужны цветы». «Зачем?» — поинтересовался Сытин. «А ты не понял?» «Все, начальник, через 20 минут будут». Леня, приложив руку к голове, помчался по коридору каким-то странным галопом. Первая часть дела, самая простая, была выполнена. Теперь оставалось найти машину. Борис не стал мудрствовать, а пошел прямо к начальнику политотдела. Полковник Шишканов выслушал его внимательно и сказал: «До обеда машина в твоем распоряжении». Только в аэропорту Прохоров понял свою главную ошибку. Человек в форме капитана милиции с огромным букетом цветов выглядел в Шереметьево несколько необычно. Борис то и дело ловил на себе веселые и любопытные взгляды. Особенно старались женщины. А одна, высокая, загорелая, в цветастом летнем платье, громко на весь зал сказала: «Моего, что ли, в милицию отдать работать? Видишь, как там учат встречать жен?» Прохоров был невозмутимо спокоен. Наконец сообщили о прибытии рейса. Борис сразу узнал Лену. Именно такой он представлял себе ее по рассказам Олега. Узнал и пошел к ней навстречу. «Здравствуйте, Лена!» «Здравствуйте, Борис!» «Ой, какие цветы чудные! Это от Олега. А когда он вернется?» Борис сделал вид, что не расслышал вопроса. Они шли к выходу в гомоне и шуме аэропорта. Водитель, увидев Прохорова и прекрасно понимая всю важность происходящего, рявкнув спецсигналом, подскочил к тротуару. Мол, смотрите, какие мы! Прямо как в кино, засмеялась Лена. Борис молчал, он искал первую фразу, самое точное слово. Но ничего не понадобилось. «Товарищ капитан», — спросил водитель, — «сразу в больницу едем. Полковник Шишканов звонил, сказал, что майору Наумову лучше». «Какая больница?» — упавшим голосом спросила Лена. «Он ранен, Лена», — сказал Прохоров. Лена, откинувшись на спинку сиденья, вопросительно глядела на Бориса. «Как же так? Этого не может быть. К сожалению, Лена, такая работа». И до Москвы она не проронила ни слова, думая о странностях судьбы, о том, что за счастьем всегда идет горе, и еще о том, что, услышав по телефону чужой голос, она уже чувствовала что-то неладное. А, собственно, спрашивал ее чей-то спокойный, рассудительный голос. Что случилось? Да, встретилась в Таллине. Да, увлеклась. Что дальше? Легкого, веселого романа не получилось. Слишком серьезным оказался этот Олег. Да и работа у него непростая. Что же делать? Вновь спросил ее тот же голос. А действительно, что? Сейчас она обязана принять решение. Именно сейчас, когда машина въехала в Москву. Госпиталь — это прежде всего обязательство. Это некая связь с другим человеком. Нет, Лена не была злой. Она жила просто и легко. Они говорили, что она свой парень, прекрасный товарищ. Считали доброй и отзывчивой. Но она не готова к горю, госпиталю, болезни. Она не готова. И главное, не хочет готовиться к этому. Почему в ее жизнь должны входить эти молчаливые, строгие люди с их непонятной, не очень веселой работой. И она начала внутри себя строить некую стену, которой отгораживалась от двух таллинских дней, трех телефонных разговоров и этого молчаливого капитана. Нет, она просто не готова еще делить с кем-то горе. Чуть попозже, когда повзрослеет. Тем более она же еще учится в институте. Ну, конечно. У нее скоро начнутся занятия, репетиции, потом гастроли. Как это говорил Олег? Кесарю Кесарева, а слесарю Слесарева. Пусть так и будет. Если можно, — сказала Лена спокойным, даже несколько равнодушным голосом, — завезите меня домой. Прохоров внимательно посмотрел на нее и поразился происшедшей перемене. Лицо Лены стало безмятежно спокойным и даже равнодушным. Она смотрела в окно, казалось, ее интересуют только эти дома, деревья и пешеходы. — А в госпиталь? — ничего не понимая, спросил Борис. — В госпиталь я не поеду. Вообще? — Вообще. — А что мне сказать Олегу? — Скажите, что я не приехала. И только теперь Борис понял, что Лена за эти 20 минут решила для себя что-то. И в этом решении не было места для раненого Олега Наумова. А стена уже поднялась, закрыла ее. Плотная стена без щелочек. Теперь ей хорошо и спокойно. — Куда вас отвезти? — спросил Прохоров. — На Воробьевское шоссе. Шофер так крутанул баранку на повороте, что машина накренилась и, казалось, полетела по воздуху. Но Лена осталась невозмутимой. Решение принято. «Какой дом вам нужен?» — спросил водитель. «Вон тот», — Лена показала рукой. «Какой же он светлый, уютный, родной ее дом. Мама, наверное, приготовила пирог. Они сейчас на кухне будут пить кофе. Потом говорить будут долго-долго обо всем». Машина остановилась, шофер вышел, открыл багажник, поставил на тротуар чемодан и сумку. «Спасибо». Лена улыбнулась, открыла дверцу, вышла из машины. Она уже хотела попрощаться, как вспомнила о цветах. Как же она забыла такой огромный букет роз? Она взяла цветы и захлопнула дверь. Машина сорвалась с места. Лена посмотрела ей вслед и подумала, как легко все это кончилось. «Куда?» — спросил водитель Прохорова. «В госпиталь». «Вы меня извините, товарищ капитан?» — водитель достал сигарету. «Тварь она!» Прохоров молчал, вспоминая поездку в Гродно и взволнованно сбивчивый рассказ Олега о встрече в Таллине.